Она пожертвовала собой ради меня». «В каком-то смысле, дорогой», — подтвердила Джинни. «Голодные птицы рвали из груди твое сердце. Умирая, ты так жалобно кричал». Она не смогла вынести этого. Она должна была как-то помочь тебе. Я попытался вспомнить. «У меня в памяти осталось другое», — удивился я и подумал про свое сердце. «Интересно, там ли еще холодный осколок двери, и дар ли это тогда или проклятие?» Старушка хмыкнула. «Я же вроде сказала, не найдется и двух человек, которые хоть что-то помнят одинаково», — заметила она. «А можно поговорить с ней, с Летти?» «Она спит», — ответила мама Летти. «Она идет на поправку, но еще не разговаривает». «Сначала ей нужно полностью все закончить там, где она сейчас», — сказала бабушка Летти, показав то ли на пруд, то ли на небо. Я так и не понял. «А когда она закончит?» «Как только, так сразу», — ответила старушка, а ее дочь сказала: «Скоро». «Ну, хорошо», — проговорил я. «Раз она так хотела взглянуть на меня, давайте я покажусь ей». И не успел я закончить фразу, как понял, что это уже случилось. Сколько времени я провел на этой скамье? Я вспоминал Летти, а она меня проверяла. «Ой, уже, наверное, не надо?» «Нет, милый». «И как? Я прошел экзамен?» В сгущавшихся сумерках я не мог ничего прочесть на лице старой женщины справа. А женщина помоложе слева от меня сказала: «Жить и быть человеком — это не то, что пройти или провалить экзамен, милый». Я поставил пустую кружку и тарелку на землю. Джинни Хэмпстек продолжала: «Мне кажется, тебе лучше, чем в прошлый раз, когда мы виделись. Ты хотя бы начал отращивать новое сердце». В моих воспоминаниях эта женщина была величиной с гору, и я ревел и дрожал от страха у нее на груди. А теперь я был ростом выше ее и уже не мог представить, что она утешает меня, тем более баюкает на коленях. В небе над прудом висела полная луна. Даже под страхом смертной казни я бы не вспомнил, шла ли она на убыль или пребывала в последний раз, когда я смотрел на нее. Правда, я вообще не мог вспомнить, когда я в последний раз по-настоящему смотрел на луну. «А что будет теперь?» «Все, что каждый раз происходит, когда ты приезжаешь сюда», — ответила старушка. «Ты вернешься домой». «Я уже не знаю, где дом», — сказал я им. «Ты всегда так говоришь», — заметила Джинни. В моих воспоминаниях Летти Хэмпстек все еще была выше меня на целую голову. Ей же было 11. «Интересно, что бы, кого бы?» Я увидел, окажись она передо мною сейчас. Луна в пруду опять была полной, и я чего-то вдруг вспомнил о простаках из старой сказки, о тех, что ловили луну в озере Неводом, уверенные, что отражение в воде ближе, и поймать его легче, чем шар, висевший в небе. И, безусловно, оно так и есть. Я поднялся и сделал несколько шагов к пруду. «Летти!» позвал я, пытаясь не обращать внимания на двух женщин позади меня. «Спасибо, что спасла мне жизнь». «Не стоило ей брать тебя с собой в первый раз, когда она отправилась искать то, с чего это все началось. Замечательно справилась бы в одиночку. Не нужно ей было брать тебя за компанию. Вот глупышка. Ладно, будет ей урок на будущее». Я повернулся и посмотрел на старую миссис Хэмпстек. «А вы правда помните, как луна родилась?» — спросил я. «Я помню кучу всего», — ответила она. «А я еще вернусь сюда?» — спросил я. «Тебе этого знать не надо», — сказала старушка. «А теперь иди», — мягко проговорила Дженни Хэмпсток. «Люди уже волнуются, куда ты пропал?» Она сказала это, и я поёжился от неловкости, представив, что сестра, её муж, её дети, мои дети, все доброжелатели и те, кто пришёл на похороны, и просто гости, ломают голову над тем, куда же я делся. Хотя как раз сегодня мою отлучку можно было бы легче простить. День выдался длинный и трудный. Я был рад, что он кончился. Я сказал: «Надеюсь, я не очень вас побеспокоил». «Нет, милый», — заверила меня старушка. «Какое тут беспокойство?» Я услышал, как мяукнула кошка. Через мгновение она показалась из сумрака, выйдя навстречу яркому лунному свету. Потом уверенно направилась ко мне и потерлась о мою туфлю.